Глава 16. «Не вздумай кинуться ему на шею!» Артур смотрел с ненавистью на припаркованную в паре метров от Ягуара машину Бероева. И не думала. Лиска тяжело вздохнула. Сердце считало по-другому, сжавшись под действием глупой гордости. «Нам нужно время, чтобы во всем разобраться». Блондин вдарил по газам, унося добычу туда, где ее никто не отнимет. «Думаешь, пройдет день-два, и Нина перестанет с ним видеться?» Алиса с недоумением в глазах взирала на мужа. Она пообещала, что будет поддерживать с Гиреевым дружеские отношения, но ничего не говорила о причине, что толкнула на примирение. «Что ты сейчас сказал?» Дыхание остановилось на вздохе. «То, что знают все, и только ты не желаешь замечать». Артур прикусил язык, не к месту сболтнувший лишнего. «Бероев всегда рядом с Ниной. Отец сказал, что он любит ее всю жизнь». Она смотрела, не отрывая взгляд с профиля Гиреева. Ни один мускул на загорелом лице не дрогнул. Может, ей показалось. «Скажи, это ты прислал мне сообщение?» Уточнения не позволят ему увильнуть от темы. «Какое?» И теперь нет естественной реакции любопытства. Слова шли вразрез с эмоциями. «Про Олега и маму». Сердце пустилось вскачь и стало неважным, что он соврет в ответ. «Что именно?» Три следующих слова она выговаривала вечность. «Что они любовники?» «А они любовники?» Он обернулся. Брови сведены к переносице, недоумение в карих глазах. Выглядело совершенно искренне, но почему-то на душе тяжело и невыносимо давило омерзительное ощущение, что незаслуженно обидела самых близких людей. «Я тебе не верю». «Смешно оправдываться за то, чего не совершал и даже не знаешь, о чем идет речь». Он хищно ухмыльнулся. Снова слова, расходящиеся с эмоциями. Алиса поняла, что с ней снова играют. «Алина, Артур, два беспринципных предателя. Ты хотела убить, чего ждать от этого? Ясно, что ничего хорошего», — она дернула дверь. «Останови, я выйду». «Куда собралась?» Взгляд секунда назад заботливого мужа стал злым. Желваки ходили по широким скулам. «Я нужен тебе только когда ты в беде?» «Какая же я дура». Рыжик беспомощно оглядывалась по сторонам. Горло сдавило спазмом, который никак не хотел продавливаться. Сухая резкая боль, царапающая изнутри, из глаз брызнули слезы. «Останови! Я не могу здесь находиться!» Паника с предчувствием беды накрывали с головой. Она дергала заклинивший замок ремня безопасности. «Не советую делать этого. Подумай о нашем ребенке». Она громко шипела, с трудом продавливая слова. «О моем! Ради него я должна уйти от подлеца!» Ее вдавило в кресло. Ягуар набирал скорость и уже не ехал, а низко летел, обгоняя один за другим сигналищие вслед автомобили. «Ты будешь со мной ровно столько, сколько захочу я». Алиса оставила в покое ремень, боясь посмотреть в окно. «Сбавь скорость, мне страшно». Артур смеялся, наслаждаясь полнотой власти. «Сейчас будет весело». Он вдавил педаль в пол. Алиса видела, как Ягуар вылетел навстречку. Она обняла живот, вымаливая прощение у нерожденного малыша, его отца и Нины со Стасом, которые никогда не увидят внука. Колеса надвигающегося КамАЗа все ближе. Она закрыла глаза, ожидая момента удара и смерти. Видно, иначе не станет свободной. Визг тормозов большегруза, скрип ринувшихся в сторону колес. Ягуар дернулся, резко выворачивая на свою полосу, оставляя позади звук бьющегося стекла и скрежет искореженного металла. Удар головой о стекло. Еще удар. Чернота затягивала глупого рыжика в воронку беззвучия и беспамятства. Олег отправился в дом Жуковых на своей машине, отказавшись от предложения Нины пересесть в ее джип. Он должен быть мобильным на случай, если придется отправиться на работу. Он набрал Николая, до сих пор находящегося в городке под Новосибирском. «Коля, что там?» «Вычищаем это болото. Вывод денег за рубеж с уклонением от налоговых выплат Трофимовым доказано. Собраны документы, есть свидетели и исполнители, но самого пока не нашли, ищем. Ребята из СКР задержали половину полиции, летят погоны. В ГИБДД сняли все руководство. Это все хорошо, но что по Алине Трофимовой? Есть подвижка. Водитель фуры сообщил, что подвозил ее со взрослым спутником до Новосибирска. Мужчину опознал? Да, ее отчим, Семен Трофимов. Собрал на него характеристику, жестокий, изворотливый, алчный, работать не любит. Близкие знакомые семьи утверждают, что с Алиной у него глубокая связь чуть ли не с детства. Именно. Они любовники. Также она была в отношениях с его братом. Нина уже высказывала подобное предположение. Это не все. Узнаю у Аркадия, что его связывает с Алиной. Даже так? ФСБшник качал головой. Информация от ее лучшей подруги. Николай помолчал, перед тем, как выдать то, что не укладывалось в логику желающего спрятаться от правосудия человека. Олег, эта парочка направляется в Москву. Они безумцы? Может, специально пускают по ложному следу, но имей в виду. Приму меры, спасибо. Нина не зря боялась появления Алины в больнице. Сердце пропустило удар. Поворачивай. Водитель свернул, лавируя в потоке машин. Куда едем? Назад к больнице, а там свернем к центру. Он назвал адрес квартиры Алисы. Говоришь, на плечо и в пещеру? Олег с раздражением смотрел на повязку через плечо. С одной рукой не натаскаешься, лишь бы была дома и желательно одна. А если нет? Что он сможет сделать? Хороший толчок в плечо и свалится от болевого шока, но сидеть и ждать, когда все само образуется, нельзя. Непонятная тревога давила холодом в груди. Ревностью не объясняла внезапного желания немедленно увидеть Алису. Звонок Нины добавил предчувствие, что происходит что-то ужасное, и прямо сейчас. Охрана Лиски не отвечает. По координатам, их GPS, выехали ребята. Она делилась чувствами, что жрали обоих. Душа не на месте. Я следую по ее маршруту. Он заметил впереди скопление машин. Перезвоню. Трубку сунул в карман, короткий приказ водителю. Тормози. А глаза уже шарили по трассе, боясь увидеть самое страшное. Заваленная на бок фура с арбузами и перевернутый джип в кювете. Разбитые, разбросанные по дороге кровавые ягоды. Зеленая полосатая кожура и ярко-красная, размазанная по асфальту мякоть. Бероев видел черные косточки, как сгустки застывшей крови. Ему не надо объяснять, чьи тела лежат на обочине. Горечь бесполезного сочувствия и одновременно радость, что среди погибших нет любимого рыжика. Ягуара Артура на дороге не видно. Что, Алиса не вышла помочь попавшим в беду? Такого не могло быть. Она в беде, и надо поторопиться. Скорую вызвали? Да, уже едут. А что тут случилось? Попытка получить хоть какие-то вводные. Он несся на бешеной скорости, будто решил умереть. Свернул в метре от фуры, но тут уже занесло, а следом джип. Больше объяснять ничего не надо. Олег прыгнул в машину. Едем. Он сжал зубы, подгоняя замешкавшегося водителя, слишком долго проворачивающего ключ в зажигании. Быстрее! Выводы делать рано, но белобрысый скот подверг Лиску опасности и за это ответит. Лишь бы она была дома. Удостоверение в нос консьержки, что-то кричащее вслед. Он не смог дождаться лифта, рванув по лестнице вверх. Еще один пролет, еще этаж, и он стоит у двери одной из двух квартир на площадке. На звонок никто не вышел. Бероев принялся колотить кулаком, без ответа. Он ждал долгие 5 секунд, пока шатенка приняла вызов. Они назвали имя друг друга, каждый взволнованно начав говорить. Стоп. Олег прервал сеанс одновременного крика. «Лиски нет дома, про ребят уже в курсе, набери Артура, где они?» «Как понять, где?» «Лиски в квартире нет, значит, она до сих пор с ним. Вопрос, куда он ее везет?» «Твою мать!» Назад он ехал на лифте, уставший, как будто пробежал марафон. Гипнотизировал экран смартфона и даже выслушал то, что говорила консьержка. «Хозяев квартиры нет дома больше недели». «Спасибо, я в курсе». Краснолицая женщина за 60 еще долго ворчала, что этих из органа никогда не поймешь. Наконец, звонок бизнесвумен, похоронивший надежду на легкое возвращение Рыжика. «Не отвечает!» – крик и всхлипывание измученной до предела женщины. «Еще немного, и я сойду с ума».